Глава 34. Паутина. Стаб Вольный, 70 километров юго-восточнее Горного. Приграничье пекла. «Слышь, бес!» Джексон полулежа на своем диване хмельным взглядом смотрел на помощника, только что вошедшего к нему в кабинет. «Как там с виновными в побеге? Всех наказал?» «Всех, всех!» усмехнулся бес, подходя к бару и без разрешения наливая себе вискарь. «Может, не стоило так жестко? И так Дауна потеряли. Он хоть и полный долбанафт был, но пользы от него на ферме много было. Кем теперь его заменять?» «Да мне пух на Дауна!» Джексон зевнул и с трудом встал с дивана. «А насчет жестко? Ничего. Урок остальным. Пусть уши востро держат. Сам-то что думаешь? Опасаюсь, чтобы казачка нашего не раскрыли». Бес опрокинул полстакана вискаря в рот и, крякнув, занюхал рукавом. «Что-то не особо я доверяю внешникам». «Это ты зря. У них эта техника отработана. Лом. На что мощный ментат, и то ничего не заподозрил. Коба, конечно, посильнее будет. Но ведь там не все так просто. Генерал рассказывал, они на востоке обитаемой зоны так несколько стабов обезглавили. Готовят вот такого казачка и подсылают в стаб. А тот, пройдя все проверки и втершись в доверие, по определенному сигналу режет все руководство. Правда, у его предшественника что-то сорвалось. Он тёлку свою, киллера со спецподготовкой, забросил, чтобы двойника своего поймать. Она втюрилась в того, и, короче, какой-то перец, хват по слухам, снял с нее кодировку. Ну так вот и я боюсь. Бес налил себе еще полстакана и залпом выпил. А на кой ему двойник нужен был? Да хрен его знает. Вроде как они там с помощью двойников жизнь себе продлевают. Мне похеру. Джексон подошел к окну и, отодвинув штору, стал наблюдать за суетой на площади перед зданием. Нам сейчас только ждать остается. Время пока есть, а бояться не стоит. Та тёлка внешницей была, вот и погорела. А наш-то самый что ни на есть свежак, не подкопаешься. Тут еще одно. Голос беса изменился, и в его интонации послышалась плохо скрываемая тревога. Слушок прошел, что в гвардейском стронге обосновались. Джексон вздрогнул и, повернувшись к помощнику, уставился на него холодным взглядом. «Ты желваками-то не играй!» — бес не отводил взгляд, также смотря на главаря. «Рано или поздно это все равно бы произошло, так что нужно готовиться. И народ приструнить. Хватит прохлаждаться!» «Значит, времени не так уж много!» — прошипел сквозь зубы Джексон. Стаб Горный. Граница пекла. Рина, склонившись над столом в гостиной, что-то увлеченно рисовала на большом листе ватмана, периодически заглядывая в маленький блокнот. Было уже давно за полночь, и единственным источником света в комнате была настольная лампа, освещающая лишь небольшой участок стола. Пуговка уже видела десятый сон у себя в спальне на втором этаже, зарывшись, как всегда, в пуховое брюхо Флинта, который с первых дней дал всем понять, что охранять сон девочки — это только его прерогатива. Спать не хотелось, Ирина, применяя все свои умения в живописи и познания в географии, старательно рисовала карту известных ей мест, скрупулезно вырисовывая мельчайшие детали и стараясь соблюдать масштаб. Основную часть карты, где был показан подход к тропе, ведущей в горны, кластер с гипером «Метро», куда они часто ходят за пополнением провизии. Дорогой на северный поселок с аэродромом и весь путь до кластера Пятигорска уже был нарисован. Теперь же она усердно вычерчивала схему подходов к Иркутску, сверяясь с описанием, которое дал ей рыбак. Шла вторая неделя с того момента, как в стабе появилась эта тройка беглецов. Рина очень хотела узнать от рыбака побольше о скитальце, но парень смог лишь повторить то, что уже рассказывал не раз. И вот информация об их пути от Иркутска до той мертвой деревушки, где они попали в лапы муров, была интересна. Она подробно записала все ориентиры и приметные места, а также примерный километраж, благо с ориентированием у рыбака все было в норме. И вот по этому описанию сейчас восстанавливала на белом меловом листе схему-карту тех мест. Галя за прошедшее время пришла в себя, постоянная работа ревита дала о себе знать. Девушка уже спокойно ходила, общалась, но вот глаза ее были по-прежнему безжизненны и пусты. Но и не мудрено после всего, что ей довелось перенести. Рыбак кружил вокруг нее, пытаясь оградить от всех забот, и у Рины иногда даже возникало чувство зависти, по-доброму. У них с Молчуном все развивалось по-другому. Молчун был другим человеком, наверное, не способным на такие проявления чувств, но тем не менее Рина была уверена в нем, и чувство надежности и защищенности не покидало ее с тех пор, как он первый раз поцеловал ее. А у Гали совершенно неожиданно проснулся дар, отчего ревит пришел в полнейший восторг, да и старик с Кобой были рады такому приобретению. Оказалось, что Галя – знахарь, и, судя по словам ревита, если все правильно сделать, она будет просто величайшим знахарем. Так что Галя теперь была на полном попечении ревита. Круглый жил в гостевой зоне, и первую неделю его не допускали в центр, так как Кобен показался очень мутным. Но парень быстро нашел себе работу, сначала подвязавшись с группой рейдеров на вылазку в качестве грузчика, но после второго рейда его заприметили и приняли в группу. Так что он теперь был полноправным жителем, хотя и не гражданином стаба. Он постоянно подавал заявки на посещение центра, аргументируя встречи с товарищами, но Коба отказывал. Рине казалось это несправедливо, и она даже один раз высказала главе безопасности соображение, что если бы не круглый, то того побега могло вообще не быть. Но Коба так сверкнул глазами, что она поняла: «Сиди тихо, не суй нос, не в свое дело». И вот пару дней назад круглому наконец разрешили посещать центр. Они встретились на ужине в ресторане у Степановны. Парень преобразился за это время. Не новый, но чистый и подогнанный по фигуре камуфляж подчеркивал его наливающуюся силой фигуру. Голос стал более уверенный и низкий, но в глазах все так же мелькали огоньки подхалимства, подкрепляемые неприятной улыбкой. Он попытался подсесть к ним с Молчуном за стол, но тот резко отшил Круглого. В прихожей скрипнула дверь, и послышались осторожные шаги Молчуна. «А я думал, ты уже спишь», — прошептал он ей на ушко, нежно целуя. «Что рисуешь? Ого, да у тебя талант!» «Да ладно», — смущалась Рина. «Рисовала я всегда хорошо, даже универ закончила и в дизайн-студии проработала. А вот рисую я карту. Карту тех мест, что знаю или о чем мне рассказали». «У тебя случайно дар картографа не проснулся?» — спросил Молчун, внимательно рассматривая произведение Ирины. «Прямо как настоящее». «Нет, не открылся», — улыбнулась девушка. «Слушай, а есть у нас где-нибудь информация о кластерах западнее Пятигорска? Мне нужен Новосибирск». Молчун внимательно посмотрел девушке в глаза и, помолчав минуту, тихо ответил. «Мы не готовы, Рина». «Не готовы?» Рина оттолкнула приобнявшую было ее руку Молчуна. «А когда мы будем готовы? Ты понимаешь, что время идет и пуговка растет? Она уже 11 килограмм весом. Я каждое утро, ставя ее на весы, молюсь всем возможным богам, чтобы вес не увеличился, но он растет. Понимаешь ты? Растет!» Она заплакала. Молчун обнял ее и, прижав к груди, нежно погладил по волосам. «У меня нет времени ждать, Молчун!» Рина подняла голову, смотря на него заплаканными глазами. «В караванах белки нет. Скиталец неизвестно где. Коба молчит. Хотя я знаю, он всех, кого можно, уже поднял. Что делать, Молчун?» Парень молча смотрел на нее, не зная, что сказать, и потом неожиданно спросил. «Почему Новосибирск?» «Говорят, что там несколько скреберов обосновались. Придем и на месте определимся, что и как». «Ты понимаешь, что придется большую часть пути пешком идти и тащить тяжелое вооружение, и людей нужно набрать, надежных людей?» «Понимаю, я все понимаю, Молчун. И то, что это самоубийство, понимаю. Но сидеть и ничего не делать я не могу. Не найду людей, пойду одна». «Глупенькая», — Молчун нежно прижал ее голову к своей груди. «Одна ты никак не пойдешь. По крайней мере, один человек у тебя уже есть. Да и Фома, я думаю, не откажется прогуляться и помочь Пуговке. Вот уже трое нас. А про Новосибирск? У Ирбиса была карта, но не полная, и все не в масштабе. Точно, Рина вскинула голову. Вот я растяпа, мы же по этой карте сюда шли. Погоди, остановил ее Молчун. По-моему, в архиве у Кобы была институтская карта. Пару лет назад в Гвардейске прибыла экспедиция от института. Там были и картографы. Вот мы у Зубра карту и выкупили. Завтра у Кобы попрошу. А теперь спать. Быстро спать. Карту Коба выдал сразу, но почти два часа пытался отговорить Ирину с Молчуном от похода. В конце концов, осознав, что все его аргументы не возымели должного действия, он махнул рукой, лишь спросив в конце. «Ну как не вернетесь? Что тогда?» «Вернемся», — уверенно заявила Рина. Слух о том, что Рина и Молчун собирают группу для похода в пекло, облетел Остап гораздо раньше, чем Молчун разместил соответствующее объявление на бирже. Первым, как и следовало ожидать, прилетел Фома. «Слышать ничего не хочу. Я иду, и все», — заявил он с порога, прежде чем хоть кто-то успел открыть рот. «Идешь, идешь», — засмеялась Рина. «Куда ж мы без тебя?» Вопрос с людьми решился очень быстро. Следом за Фомой пришла вся группа, в которой он состоял. Молчун только одобрительно кивнул, да Ирина сама поняла, что иметь под рукой слаженную, притертую группу, у которой не один рейд за плечами, гораздо лучше, чем набирать сборную солянку. Последними, кого включили в состав группы, были Рыбак и Круглый. Круглый уже сходил в несколько рейдов со своей группой, а Рыбак был отменным стрелком, благодаря отцу и его стрелковому клубу в Иркутске. Тем более Ревит сказал, что у Рыбака дар снайпера открылся, так что парней взяли, хотя Молчун был против Круглого. На подготовку, слаживание и проработку маршрута взяли неделю. И работа закипела. Пока Рина при помощи Кобы и старика разрабатывала возможные маршруты, Молчун нещадно гонял группу на полигоне и в поле. Устроили даже вылазку на восток, где должен был перезагрузиться кластер с небольшим поселком и фермой, излюбленное место местных тварей, привезя оттуда неплохой хабар с элитника и трех руберов. Идти решили на двух тиграх и БТР-82, переоборудовав их немного для перевозки нескольких комплектов ПТРК «Корнет» и боезапаса к ним. Группу, кроме того, вооружили полностью бесшумными ШАГ-12. Все это время Пуговка внимательно наблюдала за сборами, по вечерам садилась на колени к Молчуну и подолгу внимательно смотрела ему прямо в глаза. Да и Флинт как-то странно себя вел, ластясь постоянно то к Рине, то к Молчуну. Но занятые сборами, они не обращали на это внимания. В ночь перед выходом никто не спал, и с первыми лучами светила группа двинулась в путь.